Глава 9. Инородец. Я начинал входить в общественную деятельность. Секретарь временного правления общества санаторных колоний и других гигиенно-диететических учреждений для лечения и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего еврейского населения города Одессы и его предместий. Факт. Именно так оно называлось. И в молодости я долго еще умел выговорить весь титул одним духом. Возникло это общество тоже отчасти скромольным замыслом. Под видом гигиенно-диететического учреждения можно устроить занятия гимнастикой. А под видом гимнастики — самооборону. На юге начинали поговаривать, что скоро это пригодится. Но пока что правление мне предложило набрать несколько добровольцев для обхода бедноты, записать, кому нужен даровой уголь или, может быть, даровая маца, не помню. Я передал это старшим детям Анны Михайловны. Марко записался, потом не пошел, забыл и очень извинялся. Лика, не подняв глаз от брошюры и не вынув пальцев изо рта, сделала знак отказа головой. Маруся сказала: «В паре с вами, хорошо?» В ее согласии ничего неожиданного не было. Я уже знал, что у нее в натуре есть дельная, заботливая жилка. Это она, когда Самойла приехал из местечка, за полтора года подготовила его к экзамену, какой требовался для аптекарской его карьеры. А сама тогда еще была девочкой. Она и теперь занималась с племянницей кухарки очень аккуратно. Когда заболел один из ее пассажиров, приезжий без родни в Одессе, она ходила к нему по три раза на дню, следила, чтобы принимал лекарства, меняла компрессы, хотя час его милости, знаю от нее, тогда уже давно был позади. Она умела даже сварить приемлемый завтрак и перешить блузку. Когда зашел за нею в назначенный день, в передней я застал уходящего Самойла. Он был чем-то расстроен, кусал губы, даже ворчал неясно, о чем-то хотел меня спросить и не спросил. В гостиной я застал мать и Марусю. Обе молчали так, как молчат люди, только что поссорившиеся. Маруся явно обрадовалась, что можно уйти. По дороге на извозчике была неразговорчива и тоже кусала губы. — В чем дело, Маруся? Кто кого обидел? — Имеете прекрасный случай помолчать, — сказала она злобно. — Советую воспользоваться. Я послушался. Помню один дом, кажется, Роникера, в том участке, который мы с нею должны были обойти. Там была особенность для меня еще тогда невиданная — двухэтажный подвал. Окна обоих этажей выходили, конечно, в траншею, но и за окнами внутри был сперва коридор во всю длину фасада, и только уже из коридора освещались комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи или вообще медленным мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль. На волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышло у Господа в счетной книге описка. Или передумал бы он в последнюю секунду, что-то перечеркнул и что-то строчкой ниже вписал. И здесь бы ты жил сегодня, в нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы задавались. Совестно было за свое пальто, За то, что перед этим просидел час в греческой кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак. Бюджет их целого дня. И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на просьбы отвечал сухо: «Постараемся, увидим, обещать не могу». Зато Маруся сразу, нет другого слова, повеселела. В первой же комнате она подошла к люльке, сделанной из ящика. Я за нею. В люльке под клочьями цвета старого мешка лежал серый ребенок. От краев губ у него к ноздрям шли две морщины, глубокие, как трещины, и черные луночки под веками. Когда над ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось, трещины растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же. Она обрадовалась и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел: «Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня, он смеется!» У Маруси там все дети смеялись, сбегались, ковыляли, ползли к ней. Сразу точно это была старая знакомая, и все утро ее ждали. Я оставил ее где-то на табуретке с целой толпою кругом. Запись докончил один, и все время слышал из той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как будто это не подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и запах сирени и солнце над головой. «Не знал, — сказал я, когда мы кончили, — что вы такая бонна». От ее прежних нервов и следа не осталось. Она весело ответила: «Дети ко мне идут. Я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто пугаются. Мама только на днях меня просила не трогать русских детей, а то еще подумают, что я им даю леденцы с мышьяком. Она прочла в газете, что был такой слух где-то пущен в Бессарабии». Мы опять сидели в дрожках. По уставу того времени я обнимал ее за талию. Уже смерклась. Вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтоб стало теснее. Сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула: «Хотите, отдохнем от жидов, и от богатых, и от бедных. Идемте со мной сегодня вечером к Руницким. Алексей Дмитриевич просил и вас привести. Он только нас двоих и не боится. А вы его?» «Побаиваюсь, — честно признался я и вдруг сообразил: Маруся, не из-за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой?» Потому что трагедия была, это ясно. Пахло на всю квартиру Эсхилом, Софоклом и Эврипидом. Она, подтверждая, задорно закивала головой. Клочья летели. «Кстати, пришел Самойла, мама еще и его на помощь призвала». «Я не подозревал, что на верхах у предков смятение. О, Мария, неужели есть опасность, что тебя выкрестят и, как это выразить, примут в командный состав добровольного флота?» Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей. «О нет, этого мама не опасается. Она умная, она все знает». «Что все? Не пугайте меня. Все, что со мной будет, и что я, в частности, и не выкрещусь, и не выйду замуж за моряка добровольного флота». «Чего же она боится?» Мама, в сущности, очень консервативный человек, любит, чтобы во всем был раз навсегда заведенный порядок. Заведенный порядок, когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию имя Катавасия, а не заведенный порядок. Значит, надо, чтобы и в Катавасии была система, без неожиданностей и без новых элементов. И вообще это не ваше дело. А к Руницким пойдете? Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из-за рейсов его парохода. Чина его не помню. Что-то ниже капитана, конечно, ему и 30 лет не было, но уже серьезный какой-то чин. Он и мне действительно показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко и туго акклиматизировались. Но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты, в каком-то отношении свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на палубах. Маруся была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень Руницких. Потом обе семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей Дмитриевич получил отпуск. Там он, кажется, катал ее со своими сестрами на маленькой яхте, но и это еще его не обосновывало. Сами сестры бывали у Маруси редко, и вообще дачные дружбы — не указ для зимних знакомств между людьми таких друг для друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно между ними робел. Маруся втягивала его в беседу, он честно старался попасть в ритм, ничего не выходило, да и нам всем было при нем чуть-чуть не свободно, словно это не гость, как мы, а наблюдатель. Был он не дурной пианист, и гора, видно, у него спадала с плеч, когда Маруся его просила играть. Наконец, не надо разговаривать, а в то же время развлекаешь общество, как полагается, по вежливости. Увидев его там в первый раз, я подумал, больше не придет. Но он вернулся из Владивостока и опять пришел, и еще опять. Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского. До того был, кажется, иземцем, это чувствовалось в климате семьи. Тогда еще, конечно, не говорили «климат», но слово удачное. И еще дальше за этим чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там полагаются. Бог знает, сколько поколений покоя, почета, уюта, несуетливого хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех разместить. Культура? Я бы тогда именно этого слова не сказал. Слишком тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, может быть, с начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франца. Дочери называли баритона Джеральдони «Душка». Алексей Дмитриевич и в ятях был не тверд, хотя он говорил, потому что учился в Петербурге в важном каком-то лицее по настоянию сановного какого-то дяди. Только сидя у них, я оценил, сколько было в наших собственных обыденных беседах дома у Маруси дразнящего блеска. И вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда блеска нет. Пили чай, говорили о чае. Играли на рояле, говорили о душке Джеральдони. Но младшая сестра больше обожала Самарку. Алексей Дмитриевич рассказал про Сингапур, как там ездят на джин-рикшах, а мать — про институтский быт 30 лет назад. Все без яркости, заурядными дюжинными словами, ни длинно, ни коротко, ни остроумно, ни трогательно. Просто по-хорошему. Матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестоматия Галахова. Чудесный мы провели вечер. «Отдохнули», — лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой. Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна. Мы тогда уже сильно успели подружиться. Сама первая заговорила. И с большой тревогой. «Он не то, что это ваша ватага. Для них все как с гуся вода. А он всерьез принимает. Да неужели вы сами не заметили, просидев еще с ним и с Марусей целый вечер?» «Право, не заметил. Или сам неприглядчив, или уж такое у меня пенсне ненаблюдательное. А я вам говорю, он начинает влюбляться по-настоящему, по-тургеневскому. Но ведь главное тут Маруся. Вы мне сами когда-то сказали, что за Марусю не боитесь». «Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского бушмена я ведь учесть не умею. Что если он не из тех, кого можно подпустить вот настолько и не дальше, а потом до свидания и не дуйся? Я боюсь, тут не бенгальским огнем пахнет, а динамитом. Что же она, по-вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?» «Замуж она выйдет, только не за него. Глупости говорите. Но взволнована как-то не по-обычному, и она тоже. Мне жутко. Уехал бы он поскорее туда, к себе на Сахалин, и хоть навсегда. Можно спросить прямо?» «Да». «Вы боитесь, что Маруся забудет про границы?» «Мы уже очень сблизились. Она много и часто говорила со мной о детях, поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадежного Марка. Вопрос ее не мог покоробить. Она подумала. Это мне в голову не приходило. Нет, не думаю, не похоже. Какая беда выйдет, не знаю, а выйдет. Словом, бросим это, все равно не поможет». Она встала и пошла поправить подушки на диване. Вдруг остановилась и обернулась ко мне. «Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю, и она знает. И вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше».